Разве Новый Завет не лучше? Не будем отрицать, что с точки зрения нравственности Иисус гораздо приятнее жуткого ветхозаветного монстра. Нельзя не признать, что Иисус, если он существовал, а если нет, то автор приписываемых ему изречений, безусловно, был одним из величайших этических новаторов всех времен. Нагорная проповедь на века опережает историю. Призыв «подставь другую щеку» на 2000 лет предвосхищает Ганди и Мартина Лютера Кинга. Именно поэтому я написал статью «Атеисты за Иисуса», а впоследствии был доволен, получив в подарок футболку с этим лозунгом. Но нравственное превосходство Иисуса еще раз подтверждает мой аргумент. Иисуса не удовлетворяло слепое следование этике Священного Писания, в которой он был воспитан. Он решительно порывал с ней, например, приступив грозные запреты относительно работы в день отдохновения. Мудрое изречение «суббота для человека, а не человек для субботы» вошло в поговорку. Поскольку основным аргументом данной главы является то, что мы не получили и не должны получать основы нравственности и Священного Писания, поведение Иисуса в данном случае полностью подтверждает наш тезис. Отношение Иисуса к близким, признаем, не совсем отвечает современным идеалам. Собственной матерью он был порой до грубости резок и призывал учеников следовать за собой, покидая семьи. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 4, стих 22. Американская комедийная актриса Джулия Суини выразила в своем выступлении «Отходя от Бога» недоумение по этому поводу. Разве секты делают не то же самое? Не заставляют отказаться от семьи, чтобы задурить вам голову? Несмотря на слегка прохладное отношение к семейным ценностям, с точки зрения этики учения Иисуса достойно восхищения, особенно по сравнению с нравственным кошмаром под названием Ветхий Завет. Но в Новом Завете присутствуют также идеи, не заслуживающие поддержки достойных людей. Это особенно верно в отношении главной христианской доктрины – искупления первородного греха. Данное учение, лежащее в основе новозаветного богословия, с нравственной точки зрения почти так же отвратительно, как и намерение Авраама поджарить Исаака. Между ними, как показал в книге «Разные лики Иисуса» Геза Вермес, имеется определенное сходство – идея первородного греха впервые появилась в ветхозаветном мифе об Адаме и Еве. Совершенное ими преступление, они вкусили запретный плод, само по себе кажется невеликим, заслуживающим разве что порицания. Но символическая природа плода, познание добра и зла, на практике обернувшееся осознанием наготы, превратила их хулиганскую выходку в самый ужасный из грехов. И самих преступников, и всех их потомков навсегда изгнали из райского сада, лишили вечной жизни и приговорили мучиться до скончания веков, его работая в поле, а ее рожая детей. Что ж, обычная мстительность другого от Ветхого Завета мы и не ожидали. Однако новозаветная теология добавляет к этому еще одну несправедливость и вместе с ней новый, почти не уступающий по жестокости Ветхому Завету, пример садомазохизма. Задумайтесь, разве не удивительно, что в качестве священного, часто носимого на груди символа, религия выбрала орудие пытки и казни? Ленни Брюс саркастически заметил, что «если бы Иисуса казнили 20 лет назад, дети в католических школах носили бы на шеях вместо крестов маленькие электрические стульчики». Но скрывающаяся за этим символом теология и теория наказания еще хуже. Утверждается, что грех Адама и Евы передается по мужской линии, по утверждению Августина, вместе с семенем. Что можно сказать об этической философии, приговаривающей каждого ребенка еще до рождения унаследовать грех отдаленного предка? Кстати, выражение «первородный грех» изобрел Августин, справедливо считавший себя крупнейшим специалистом по грехам. До него это называли прародительским грехом. По-моему, в заявлениях и рассуждениях Августина воплощается нездоровая озабоченность раннехристианских богословов идеей греха. Имея возможность воспевать в своих рукописях и проповедях мерцающий звездами небосклон, горы, зеленые леса, морские глубины, извиняющие птичьим гомоном рассветы, они вспоминают о них лишь походя. Как правило, большую часть времени для христианского ума есть лишь одна забота – грех, грех, грех, грех, грех, грех, грех. И на такое убожество тратится целая жизнь. Сэм Харрис убийственно отрезал в письме к христианской нации: «Вас, похоже, больше всего беспокоит, что Творца Вселенной оскорбят некие действия человеков, производимые нагишом. Жеманство, подобное вашему, ежедневно без устали пополняет чашу человеческого страдания». Теперь о садомазохизме. Бог воплотился в человека, Иисуса, чтобы подвергнуть его пыткам и казни во искупление наследуемого со времен Адама греха. Со времен изложения этого нелицеприятного учения Павлом Иисусу возносят молитвы как искупителю всех наших грехов. Не только прошлого Адамова греха. Всех, включая будущее, вне зависимости от того, совершат их в будущем люди или нет. Взглянув на вещи с другой стороны, многие, включая Роберта Грейвза, автора эпического романа «Царь Иисус», замечали, что беднягу Иуду Искариота обвиняют во всей этой истории довольно несправедливо, учитывая, что его так называемое предательство было необходимой частью космического замысла. Тоже можно сказать и про обвиняемых в убийстве Иисуса. Если, чтобы спасти нас всех, Иисус желал, чтобы его предали, а затем лишили жизни, не очень-то справедливо со стороны тех, кто полагает себя спасенным, все последующие века обвинять Иуду и евреев. Я уже упоминал о существовании длинного перечня неканонических Евангелий. Не так давно был переведен и в результате привлек внимание общественности манускрипт, считающегося утерянным, Евангелия от Иуды. Несмотря на то, что обсуждение подробностей этого открытия не закончено, полагают, что рукопись была обнаружена в Египте в 1960-х или 1970-х годах. Написанная на коптском языке, 62 папирусных листа, датированы при помощи радиоуглеродного метода 300-м годом. Но, возможно, их содержание базируется на более раннем греческом манускрипте. Кем бы ни был автор, он защищает точку зрения Иуда Искариота, указывая, что Иуда предал Иисуса исключительно по просьбе последнего. Сделать это было необходимо, чтобы Иисус был распят и искупил таким образом грехи человечества. Какой бы отвратительной ни была сама доктрина, несправедливость многовекового поношения Иуды усугубляет ее еще больше. Я уже назвал центральный догмат христианства – искупление жестоким, садомазохистским и отвратительным. Помимо этого, взглянув на факты объективно, свежим, незатупленным привычкой и бесконечными повторами взглядом, его нельзя не признать просто безумным. Если Бог хотел простить наши грехи, почему бы просто не простить их без самоистязания и самоумерщвления в качестве платы за услугу, и вдобавок приговаривая многие и многие будущие поколения евреев к погромам и преследованиям за «христоубийство» в кавычках? Может, этот потомственный грех тоже передается семенем? Еврейский исследователь Геза Вермес объясняет, что, будучи наследником древней еврейской теологической традиции, Павел был хорошо знаком с догмой о том, что без пролития крови искупление не происходит. Именно это он и говорит в своем послании к евреям. Глава 9, стих 22. Прогрессивным этическим философам нелегко в наше время защищать любую теорию искупления наказанием, а уж тем более теорию козла отпущения, умерщвления невиновного в искуплении чужих грехов. Да и в любом случае поневоле напрашивается вопрос. На кого Бог пытался произвести впечатление? Видимо, на себя. Сам был и судьей, и присяжными, и жертвой приговора. Более того, Адам, лицо обвиняемое в совершении первородного греха, вообще никогда не существовал. Неприятный факт, в незнании которого еще можно извинить Павла, но никак не всезнающего Бога, или Иисуса, если верить, что Он Бог. Таким образом, сама основа этой гадкой теории рассыпается в прах. Ах да, мы забыли, что ветхозаветная история об Адаме и Еве, конечно же, не буквальная, а символическая. Символическая? То есть, чтобы произвести на себя впечатление, Иисус устроил собственную пытку и казнь в качестве искупительного наказания за символический грех, совершенный несуществующим лицом? И скажите, это не сумасшествие самого жестокого и отвратительного свойства? Прежде чем оставить Библию, хочу обратить ваше внимание на один особо неудобоваримый аспект ее этического учения. Далеко не всем христианам известно, что львиная доля заботы о ближних, которой якобы призывают Ветхий и Новый Завет, первоначально предназначалась к проявлению только в рамках узкой, замкнутой группы. «Возлюби ближнего своего» тогда не означало того, что мы подразумеваем сейчас, а всего лишь «возлюби одноплеменника еврея». Это заявление подтверждает в своих работах американский физиолог и эволюционный антрополог Джон Хартунг, выполнивший замечательное исследование групповой нравственности с точки зрения эволюции и библейской истории, не забыв при этом ее оборотную сторону – враждебность к чужакам.